чем смысл? Однажды на даче я наблюдал за лягушкой. Лягушка очищала наш мутный прудик весь день и всю ночь. Что-то в нем прибирала, очистила, отложила икру и умерла. После ее смерти пруд был чистым ровно один день, потом помутнел. Беспризорные головастики куда-то исчезли. Так в чем же смысл лягушкиной жизни? Жизнь Александра Македонского тоже не имела смысла. Он избавил Македонию и Грецию от персов. Он чуть было Индию не завоевал. Он создал огромную империю, которая превзошла даже римскую по размерам. И что же? Александр Македонский умер, и империя его распалась. Хотелось бы делать то, что имеет смысл. Например, радовать людей. Я заметил, что люди радуются, покупая билеты. Можно стать кассиром и радовать людей билетами в цирк или в кино. Боюсь только, что сидеть в душной кассе без окон я не смогу. Может быть, надо работать в туристической компании. И сам путешествуешь, и люди радуются. Но пока люди радуются, приходится их ждать в душном туристическом автобусе. И потом я заметил, что туристы радуются недолго и всегда чем-то недовольны. Значит, надо найти работу, которая бы радовала меня самого. Хорошо бы работать на свежем воздухе. Строитель. Прекрасная работа на свежем воздухе. Но строители страшно ругаются. Я не могу этого вынести. Стать машинистом. Все время куда-нибудь ехать. Но я недавно узнал, что, оказывается, машинист не рулит. Нет никакого смысла ехать, если не рулить. Конечно, можно рулить сколько угодно, если стать таксистом. Но в городе нечем дышать. Какой же смысл рулить, если нечем дышать? Я бы стал первооткрывателем, но явно опоздал лет на 100. Все уж давно открыто. Только и остается, что стать мутантом. Можно с помощью телекинеза передвигать вещи в нужном направлении. Начать с того, что включать и выключать телевизор, если пультик потерялся, завязывать шнурки, не наклоняясь. Телепатия тоже полезное качество. Можно находить пропавших людей и животных. Можно просто передать привет кому угодно. Например, маме. Забери меня с 6-го урока. Но теперь для этого есть мобильные телефоны. И потом мутантам надо либо родиться, либо стать жертвой чудовищного эксперимента. Но нет. Вот уж кем я не хочу стать, так это жертвой. Чтобы не стать жертвой чужого эксперимента, нужно самому стать изобретателем. Только вот что бы такого изобрести, если уже есть компьютер? И почему-то все время выходит, что человек становится жертвой своих же изобретений. Кое-какие изобретения я бы запретил. Я запретил бы все, что отравляет воздух. Я запретил бы оружие, безо всяких объяснений, табак и водку. Только кто бы меня послушался? Поворачивать время вспять. Вот, пожалуй, единственное, что имеет смысл. Сколько всего можно было бы изменить? Можно было бы не изобретать все неполезное, не начинать войны. Учить уроки получше, чтобы не получать сами знаете что. Переговорить все неприятные разговоры. Взять того белого щенка с помойки. Не наступать на грабли. Не есть неспелых зеленых яблок в школьном саду знаний. Потому что, съедая эти яблоки, узнаешь много такого, чего лучше бы не знать вовсе никогда. Затыкать уши, чтобы не слышать гадких слов, от которых потом никак не избавиться. И никогда не смотреть военную энциклопедию, потому что, глядя на фотографии Второй мировой войны, радуешься, что в середине века фотографию еще не изобрели. Но все-таки хорошо, что нельзя повернуть время вспять. Мы бы все время торчали в своем прошлом, переделывали бы его и так, и эдак, и топтались бы на месте. Настоящее было бы под большим вопросом, а будущего не было бы вовсе. Жизнь лишилась бы всякого смысла. Значит, смысл жизни В чем?